награжденному Богом. Нередко приходится наблюдать, как дети глубоко верующих родителей, достигнув определенного возраста, становятся вдруг предметом бесконечных огорчений для своих родителей, позором для церкви и соблазном для окружающего мира. Чем и как объяснить подобное явление? Кто виновен в их гибели? Сами ли дети, испрошенные в свое время у Бога? Родители ли, все старания которых были направлены к тому, чтобы видеть своих детей христианами, любящими Бога и служащими Ему? Кто? Этот вопрос стоял передо мной несколько лет. И вот теперь, после многих наблюдений и рассуждений, у меня сложились определенные взгляды и убеждения, которыми хочу поделиться с вами. Никто не станет отрицать, что в основу воспитания Бог поставил отношение детей к родителям. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Ефесянам 6:1-3. Если воспитание детей строится не на этом краеугольном камне, тогда оно строится на песке. Тогда оно вообще не строится, потому что постройка без фундамента – это уже не постройка, а беспорядочное нагромождение. Такое нагромождение, пусть даже из самого лучшего строительного материала, обречено на развал. Поэтому в высшей степени важно знать, как и когда положить эту прочную базу воспитания. Подчинение воле ребенка мудрому родительскому авторитету. Сам Бог приспособил волю и ум ребенка именно к такому воздействию на него старших. Подумайте, каким долгим сделал Бог период детства. Тот период, когда ребенок чувствует свою слабость и постоянную зависимость от старших. Господь недаром отвел детству так много времени. Тем самым Он дал родителям великую возможность формировать будущего человека, направлять и вести его по путям Господним, увлекая примером личного хождения перед Богом и повиновения Его воле. Когда же надлежит нам начинать воздействовать на волю ребенка, чтобы привести его к радостному подчинению нашей родительской власти? Чем раньше приступить к этому, тем лучше. И мне кажется, что делать это никогда не рано, но пропущенный момент может оказаться труднопоправимым. Прежде чем вы сможете объяснить что-либо ребенку словами, ваши жесты, выражения лица и глаз должны стать ясными и решительными выразителями вашей воли, ваших требований и желаний. Да, истинное воспитание начинается именно в этом возрасте. Надо добиться того, чтобы ребенок, который не может еще говорить, научился понимать, в чем заключается воля родителей. Когда принцип послушания установлен, тогда остается только поддерживать его. Первое и одной из главных причин, почему дети вырастают неверующими, является тот печальный факт, что родители пропустили время, когда должны были подчинить волю ребенка своей воле. Покорность и послушание родителям должны быть введены в жизнь ребенка как закон Божий, как требование справедливости, как незыблемая основа семейной жизни, как первая и основная детская добродетель, заслуживающая похвалы и поощрения. Отсутствие в жизни ребенка такого навыка и приводит детей к падению, а родителей к скорбям. Некоторые могут возразить, что подобное подчинение воле ребенка грозит сделать из него безвольного, нерешительного, слабого человека. Да, такая опасность не только существует, но неизбежна в тех случаях, где воля ребенка грубо насилуется, когда его подчинение достигается в результате перелома волевого позвоночника. Надо остерегаться двух весьма обычных, но ложных направлений воспитания. Предоставление детям полной свободы и чрезмерной суровости. В первом случае, когда все позволено, в детях воспитывается крайняя распущенность, порождающая склонность к преступности. Во втором, они превращаются в людей-автоматов. Воспитывать детей нужно твердой, но вместе с тем и любящей рукой. Родители должны отличаться неизменной справедливостью к своим детям, бережно охранять их индивидуальность и не ломать детской воли в угоду себе. Необходимо помочь детям на опыте убедиться, что повиновение родителям всегда приводит к добрым последствиям. Родители-деспоты не заботятся о благе ребенка и, наставляя на исполнение своей воли, мало думают об установлении принципа послушания. Единственный мотив, которым они руководствуются, когда принуждают исполнить свою волю, а иногда свой каприз, часто безрассудный и вредный, это чтобы не было унижено их «я» или ущемлено родительское самолюбие. Такое отношение часто становится причиной ухода детей не только от Бога, но даже из дому, от отца и матери. Наказание детей в минуты гнева никогда не достигает цели, не утверждает принцип послушания, не меняет характера ребенка, но, напротив, оставляет в его сознании чувство обиды, несправедливости, ответной злобы и жажды мести. Лучше не наказывать ребенка вообще, чем наказывать в минуты раздражения и неуравновешенности, потому что недобрые чувства, вызванные к жизни таким наказанием, никогда не умирают. Они сопутствуют ребенку вплоть до того часа, когда он почувствует себя взрослым и независимым. И тогда то, что было придавлено и придушено родительской властью, выйдет на свободу. Опыт учит нас, что принцип послушания должен распространяться даже на самые незначительные вещи. Бывает много случаев, когда повеление родителей не исполняется под разными благовидными предлогами, откладыванием на потом и прочими отговорками. Дети хорошо запоминают такие лазейки и злоупотребляют послаблениями родителей и безнаказанностью. Поведение таких детей граничит с откровенной распущенностью. И только когда в исключительных случаях им приходится убеждаться в том, что они потеряли всякую меру, и отец берется за них серьезно, они охотно признают свою вину и готовы на все, лишь бы избежать наказания. Все это свидетельствует об отсутствии у родителей правильного отношения к воспитанию. После глубокого изучения жизни многих молодых людей, которых принято называть свихнувшимися, блудными сынами, черными овцами, сбившимися с пути, я пришел к заключению, что большинство из них – жертвы развалившегося семейного очага и неправильного воспитания. Чрезвычайная занятость родителей не позволила им уделить воспитанию детей должного времени. Чрезмерная родительская привязанность к детям, из-за которой они покрывали грубости, грехи и явные пороки своих чад, привела детей к разнузданности нрава. Отсутствие согласованности между родителями в воспитании ребенка также служит причиной горьких последствий для юной жизни. Там, где мать, заграждая детей своим авторитетом, не позволяет отцу касаться не только их тела, но даже совести, там ребенок никогда не сознает свою вину и никогда не узнает, что такое родительская воля и родительское прощение, или что значит нарушение родительской воли и наказание за это нарушение. Наблюдая за обращением молодых людей к Богу, я убедился еще в той непреложной и для многих неизвестной истине, что приобретенный в душе ребенка навык послушания родителям всегда был главным двигателем в вопросе его покаяния перед Богом и примирения с Ним. Правильно воспитанные дети всегда охотно обращались к Богу. Для них привычно и нормально стремиться к добру, искать правды, принимать очевидную истину, признавать факты, подчиняться всему, что направляет к благим целям. Там же, где вместо навыка покорности царил произвол, упрямство, отрицание высшей власти, там безрассудно игнорируется и отвергается авторитет божественных слов и Божьей воли. Дух Божий обличает во грехе таких непокорных и влечет к покаянию, но какая кошмарная борьба происходит тогда в их душе. Бывали случаи, что эти же молодые люди спрашивали, почему другие могут обратиться к Богу просто и легко, для них же это почти немыслимо. Прежде чем ответить на этот вопрос, я просил их сказать откровенно, было ли в их раннем детстве правило во всем повиноваться родителям. Знакомо ли им то чувство удовлетворенности, которое радует сердце ребенка всякий раз, когда он поступает по воле отца или матери? Было ли заведено в семье добровольное и постоянное подчинение разумному родительскому авторитету? На все эти вопросы всегда приходилось слышать отрицательный ответ. «Нет, я никогда не исполнял волю родителей добровольно. Это всегда было вынуждено, неприятно. Я подчинялся им только в исключительных случаях, когда уже не было выхода, или покорность, или наказание». Я старался найти компромисс, который спас бы меня от наказания, от полного подчинения родительским требованиям. Я непременно торговался и был рад, что со мной вступают в переговоры. Я всегда выторговывал. Эти откровенные признания молодых людей поразили меня. Я видел человеческие методы воспитания детей в новом свете. Удивительно еще и то, что так отвечали в большинстве случаев дети глубоко верующих и ревностных христиан, в доме которых ежедневно читалось Слово Божье и совершались семейные молитвы. Казалось бы, где, как ни здесь, дети будут воспитаны в страхе и учении Господнем? Но, к сожалению, и здесь много было упущено, а самое главное, пренебрегалось Божье повеление: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Вот где кроются некоторые причины, почему дети верующих родителей отказываются идти путем веры, вступают в самостоятельную жизнь без Бога, низводят родителей раньше времени в могилу, позорят церковь, публично распинают Христа, служат соблазном для окружающих и, возлюбив нынешний век, идут в погибель. Иван Пахарь. Права детей. Шестилетняя девочка стояла среди комнаты и, едва сдерживая слезы, повторяла: «Почему, мама? Почему ты не хочешь покупать?» «Кристина, сколько раз я говорила, чтобы ты не спрашивала меня, почему?» Фрау Беккер строго посмотрела на дочь. «Я сказала, что не могу купить, и этого для тебя должно быть достаточно. Ты же летом обещала купить мне пальто с капюшоном, как у моих подружек. Ты должна сдержать свое слово», — твердо заявила Кристина. «Кристина, ты забыла, с кем разговариваешь. Сейчас же иди в спальню и хорошо подумай, как нужно разговаривать с родителями», — возмущенно проговорила фрау Беккер. У девочки из глаз брызнули слезы. Она резко повернулась и выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Фрау Беккер поднялась, чтобы вернуть дочь и сделать выговор за детское поведение. Но ее остановила тетя, госпожа Лейнберг, которая невольно стала свидетелем этого разговора. «Луиза, я не думаю, что Кристина намеренно хлопнула дверью. Она сделала все возможное, чтобы сдержать себя». «Сдержать себя?» – воскликнула фрау Беккер. «Тетя, ты сама, наверное, не веришь тому, что говоришь. Эта своевольная, упрямая девчонка изводит меня своими капризами». Тяжело вздохнув, Луиза села и снова взялась за работу. «Я наблюдала за ней», – продолжала госпожа Лейнберг после короткой паузы, «и заметила, как она, дрожа от переживания, мужественно сдерживала себя, но в конце концов девочка не выдержала». Кристина вела себя отвратительно, стояла на своем фрау Беккер, думая, что имеет полное основание осуждать поведение своего ребенка. Госпожа Лейнберг с печалью посмотрела на племянницу, и в этом взгляде Луиза увидела отображение глубокого внутреннего покоя и рассудительности. Уверенность в собственной правоте начала покидать фрау Беккер, и все же она не хотела признать, что слишком поспешно наказала дочь, и пыталась как-то оправдаться. «Тетя, ты не знаешь, сколько забот приносит мне этот ребенок. Раньше Кристина была послушная и внимала каждому моему слову, но в последнее время она замучила меня вопросами. Почему я поступаю так, а не иначе, вопросами, на которые я сама порой не могу ответить. При этом она так настойчива, что я не знаю, как от нее отвязаться. «Правда?» – улыбнулась госпожа Лейнберг. «Никогда не думала, что настойчивость и стремление понимать действия окружающих относятся к плохим качествам характера. Думаю, что Кристина уже достаточно большая и имеет право знать мотивы твоих действий». «Имеет право?» – с трудом скрывая недовольство, переспросила фрау Беккер. «Конечно. У детей есть права, которые, к сожалению, часто попираются взрослыми. Власть матери над ребенком не должна быть произвольной и беспредельной. Здоровый человеческий разум должен знать и не переступать границы своей власти. Кристина развитая, способная девочка, поэтому имеет полное право, чтобы к ней относились как к нормальному человеку. Ты поступила бы правильнее, объяснив ей, почему не смогла сдержать обещание и купить пальто. Она считает, что ты просто передумала, или же, самое худшее, не любишь ее». Фрау Беккер опустила голову. «Я думала, что нет необходимости объяснять ей это». Госпожа Лейнберг рассказала, как на собственном опыте убедилась в необходимости прилагать усилия для того, чтобы не причинять детям ненужных страданий. «Несколько приветливых слов не принесли бы тебе столько переживаний, сколько эти грубые указания». «Да, иногда это хорошо», – тяжело вздохнув, согласилась Луиза. «Но не всегда можно сказать ребенку причину того или другого поступка. Есть вещи, о которых дети не должны знать. Например, несколько дней назад Кристина во что бы то ни стало захотела посетить Лину Бартель, но я не разрешила ей. Как объяснить, что я не пускаю ее туда из-за семейной драмы?» «Думаю, что нет нужды рассказывать об этих обстоятельствах», — ответила тетя. «Если бы ты постоянно говорила, почему поступаешь так, а не иначе, то в этом случае могла бы просто сказать: Кристина, у меня есть важная причина, чтобы не отпустить тебя, хотя на этот раз я не могу ее сказать». И девочка осталась бы довольной. Фрау Беккер отложила работу и направилась к дочери в спальню. У двери она на мгновение остановилась и прислушалась. Из комнаты доносилось всхлипывание. Услышав, что в комнату кто-то вошел, Кристина приподняла заплаканное лицо, но, увидев мать, тут же откинулась в подушку. Луиза склонилась над дочерью и нежно погладила ее по голове. «Кристиночка, послушай меня», – заговорила она. «Я хотела купить тебе пальто, но папа отдал крупную сумму бедной тете Эмилии, у которой прошлой осенью умер муж. Поэтому у нас нет столько денег, чтобы купить тебе обновку. Ты видишь, что я и себе не купила плащ. Я рассказываю тебе это для того, чтобы ты не думала, что я просто передумала или не люблю тебя». Приподнявшись, Кристина испытывающе посмотрела на мать. «Мамочка, прости меня», — сквозь слезы сказала она наконец. «Я была такая злая и непослушная. Пожалуйста, прости». Фрау Беккер поцеловала дочь, заверив ее в полном прощении. Однако Кристина не переставала всхлипывать. «Не плачь, дитя мое». «Мама, ты еще не все знаешь», – прошептала Кристина. «Я говорила сама себе, что ты жадная, и за это я не могу тебя больше любить. Но сейчас я уже не думаю так. Теперь я люблю тебя, как и раньше». Девочка крепко обняла мать и этим растрогала ее до слез. «Мамочка, а Иисус простит меня за то, что я была такая злая?» «Он нам обоим простит. Я тоже неправильно отнеслась к тебе». Через несколько дней Кристина пошла к тете Эмилии поиграть с Эльзой и Аней. Когда они пили кофе, Эльза показала Кристине красивую маленькую ложечку. «Как она похожа на мою, которую я давно уже не вижу», — воскликнула Кристина и спросила. «Где ты ее взяла?» «Тетя Луиза подарила», — ответила Эльза. Кристина внимательно осмотрела ложечку и заметила полустертые буквы «КБ». Это мама когда-то выцарапала их острием ножниц. «Значит, это моя ложечка», — подумала Кристина и молча отложила ее в сторону. Радость исчезла с ее лица, а сердце наполнилось горьким чувством от сознания, что с ней поступили несправедливо. «Ну, Кристина, ты хорошо погостила?» — спросила фрау Бейкер, когда дочь возвратилась домой. «Нет, мама, не очень». «Что случилось?» – удивилась мать, увидев дрожащие губы и наполненные слезами глаза Кристины. «Это все из-за моей ложечки. Эльза сказала, что ты дала ей». «Да, я подарила ей ложечку. Я не думала, что ты обидишься за это, что я отдала Эльзе с Аней твои старые вещи. Но ведь это моя ложечка». Мать с таким укором посмотрела на дочь, что Кристина выскочила из комнаты. «Какая капризная!» – вздохнула фрау Бекер. Госпожа Лейнберг попыталась успокоить ее и вновь указать на неверное отношение к дочери. «Луиза, здесь снова надо обратить внимание на права детей. Тетя, я не хочу, чтобы Кристина выросла жадной или скупой. Если ты будешь объяснять ей свои действия и научишь ее быть внимательной ко всем, она с радостью будет отдавать сама. Учи девочку поступать справедливо, но при этом не ущемляй ее прав». Вечером, укладывая дочь спать, Луиза сказала: «Кристина, мне очень жаль, что я отдала твою ложечку Эльзе, не поговорив с тобой. Если у меня будет возможность, я куплю тебе ложечку еще красивее. А с завтрашнего дня ты сама можешь распоряжаться своими вещами. Только я хочу, чтобы ты всегда советовалась со мной». «Мамочка, теперь я тоже смогу дарить свои вещи?» – радостно воскликнула Кристина. «Насколько будет возможно, а я постараюсь тебе при этом не препятствовать. Я подарю Ане кукольную коляску, а Эльзе отдам кресло-качалку. Можно, мама?» Мать с любовью поцеловала счастливую девочку и вышла в зал, где отдыхала госпожа Лейнберг. «Я постараюсь не ущемлять прав ребенка», — сказала фрау Бекер, передав тете разговор с дочерью. «Это еще не все права, которые имеют дети». Госпожа Лейнберг немножко помолчала, а потом сказала: «Сегодня ты при посторонних отчитала Кристину за необдуманную игру на фортепиано. А когда фрау Лаубе рассказала об успехах своей дочери в музыке, ты пожаловалась, что Кристина стала плохо заниматься, и выразила сомнение в том, что она сможет когда-то хорошо играть. Я заметила, как неловко стало Кристине от твоих слов, и она тихонько вышла из комнаты. Когда через несколько минут я пошла за ней, то нашла ее плачущей. По-моему, у Кристины нежная душа, и она не может переносить критику в присутствии других». Несколько минут в комнате было тихо. Первой нарушила молчание Луиза. «Ты, наверное, считаешь меня плохой матерью?» «Нет», — покачала седой головой госпожа Лейнберг. «Ты многим жертвуешь ради детей, но забываешь, что они имеют определенные права. Ты всем сердцем любишь Кристину, но при этом упускаешь из виду предостережение, записанное в Библии. Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Думаю, что тебе намного легче будет воспитывать детей, если будешь помнить об этом». Сила ласковых слов. «Васька, иди сюда!» — крикнул Петр играющему во дворе сыну. Мальчик, услышав голос отца, поднял голову, но не откликнулся, и снова склонился над своей машинкой. «Сейчас же иди сюда, а то я задам тебе!» Еще суровее закричал отец. Понурив голову, Вася медленно подошел.

Вера сына. Несколько лет своей жизни я провел на пустынном острове Тихого океана. Здесь вместе с другими сотрудниками мы с большим риском для жизни вылавливали диких зверей и запирали их в железные клетки. Периодически к острову прибывал пароход, и мы отправляли живые ценности на континент владельцам зоопарков. Со мной была и моя жена. Я взял ее с собой в надежде, что перемена климата укрепит ее слабое здоровье. Действительно, она стала чувствовать себя намного лучше. На острове у нас родился сын. Его появление украсило нашу жизнь. И мы иногда даже забывали, что находимся далеко от родственников. Для семьи у меня всегда недоставало времени, потому что целый день я был занят своим опасным промыслом. Мы с женой вполне понимали друг друга. Только в одном у нас было явное разногласие. Она верила в Бога и очень дорожила Библией. Я же не верил в Бога. Чуть ли не с первых дней жизни сына жена рассказывала ему библейские истории. Подрастая, малыш во многом копировал мать, повторяя ее молитвы. Когда я заставал своих домашних за чтением Слова Божьего или молитвой, меня это всегда раздражало и выводило из терпения. Я всеми силами препятствовал христианскому влиянию на сына, унижал жену, смеялся над тем, что было ей дорого и свято, надеясь таким образом переубедить ее. Я считал, что тогда наше счастье будет прочным и вечным. Однажды я уехал с сотрудниками на противоположный конец острова. Работы оказалось больше, чем мы предполагали, поэтому пришлось задержаться на несколько дней. Неожиданно в экспедицию приехал мой помощник и сообщил, что моя жена внезапно заболела и хочет видеть меня. Необъяснимая тревога сковала мое сердце. Мне не верилось, что жена больна. Ведь всего несколько дней назад она провожала меня и была совершенно здорова. Я немедленно бросил работу и отправился домой. С затаенным страхом переступил порог комнаты, где лежала жена. Когда она увидела меня, ее взгляд просветлел, и кроткая улыбка озарила бледное лицо. Я кинулся к ней, она протянула мне руку и умоляюще прошептала: «Милый, отвези сыночка на родину, к верующим родственникам. Пусть они воспитают его так, как бы это сделала я». От неожиданности я остолбенел и вместо ответа только молча кивнул. Больше она не произнесла ни слова. Ее кроткий, спокойный взгляд говорил о внутреннем, непонятном для меня мире. Ни страха, ни ужаса перед смертью не было видно. В тот же день моей жены не стало. Для меня это была невозместимая утрата. Я понял, что с ее смертью потерял все. Горе придавило меня к земле. Я почувствовал себя несчастным и одиноким. Единственным утешением для меня стал сын. Когда горечь утраты немного улеглась, я занялся его воспитанием, и он с каждым днем становился для меня все дороже. Мальчик часто вспоминал маму и то, что она ему рассказывала, чему учила. Вечером после тяжелого рабочего дня я отдыхал душой в его присутствии. Я понял, что не смогу исполнить свое обещание, данное жене. Не смогу расстаться с сыном. Днем мне не с кем было оставлять сынишку, и потому, не видя другого выхода, я стал брать его с собой на работу, хотя понимал, что это очень опасно как для меня, так и для него. Как-то раз в конце рабочего дня, когда все сотрудники ушли домой, я так увлекся игрой с сыном, что не придал особого значения грохоту и шуму в соседней комнате, где содержались редкие змеи. Вообще мы привыкли к шуму, потому что, оказавшись в плену, все звери рвались на свободу, и в помещении стоял жуткий вой и яростное рычание. Хищники царапали клетки, колотили в них лапами. В общем, получался такой шум, что порой не было слышно собственного голоса. Несколько дней назад нам удалось выловить гигантскую змею. Мы были очень рады этому случаю и со дня на день ждали пароход, чтобы отправить ее в зоопарк. Вдруг шум настолько усилился, что я поневоле насторожился и направился к двери, чтобы плотнее закрыть ее. Однако не успел сделать и двух шагов, как от ужаса чуть не потерял сознание. Через неплотно закрытую дверь протиснулась огромная голова змеи. Очень быстро змея вползла в комнату. Я схватил сынишку и застыл. От жаждущего крови шипящего гада нас отделял только письменный стол. Нашу жизнь решали считанные секунды. В углу комнаты стоял тяжелый бельевой шкаф. Одним прыжком я достиг его и едва успел закрыть за собой дверь, как злобное шипение послышалось совсем рядом. Сынишка прижался ко мне и, дрожа от страха, тихо заплакал. «Папа!» — всхлипывая, шептал он. «Это старый змей, сатана! Мама мне рассказывала про него». «Не знаю, сынок», — так же тихо ответил я, всеми силами стараясь сохранить спокойствие. Мысли о смерти приводили меня в неописуемый ужас. Я понял, что не готов умереть так спокойно, как моя любимая жена. Почуяв запах жертвы, змея пришла в ярость. Она окольцевала шкаф и стала сжимать его, как тисками. Шкаф трещал и скрипел. К счастью, он был прочно прикован к полу. «Еще немного, и шкаф разлетится в щепки», — в страхе подумал я. «Если железная клетка не выдержала, то дерево тем более». Разъяренный, голодный хищник был доведен до неистовства. Сын уже не плакал, но все так же крепко обвивал ручонками мою шею. «Папа», — вдруг сказал он, — «змея нам ничего не сделает. Иисус с нами. Он сохранит нас. Мама всегда так говорила». Шкаф скрипел и трещал. Меня же словно парализовало. Я не знал, что предпринять. В шкафу висел пинжак, в кармане которого я обнаружил острый ножик. По сравнению со змеей, это нож – игрушка. Разочарованно подумал я, но все же решил воспользоваться им. Просунув лезвие ножа в щель, я сильным движением провел снизу вверх. Змея, казалось, не отреагировала на это, и еще сильнее сдавила шкаф. Он с треском перекосился. Если она еще два раза так сожмет его, наше убежище превратится в щепки. «Папа, я хочу спать», – зевая промолвила сынишка. Он тут же сложил руки, как учила мать, и помолился. «Иисус, сохрани нас. Я сильно боюсь злую змею. Сделай так, чтобы она не укусила меня и папу. Аминь». Положив голову мне на плечо, мальчик вскоре уснул. Змея рассвирепела еще больше. От страха и напряжения меня трясло. «Боже, если ты есть, спаси нас!» В отчаянии взмолился я. Еще несколько раз полоснул змею. Постепенно движения змеи стали ослабевать. Непонятный скрип шкафа и глухой удар вывели меня из оцепенения. Догадавшись, что змея поражена, я не решался приоткрыть дверь, чтобы убедиться в нашем спасении. В комнате было уже темно. Поздним вечером мои сотрудники обнаружили, что меня с сыном нет дома. Они долго искали нас, пока наконец догадались заглянуть на станцию. Когда они с зажженными фонарями вошли в помещение, их тоже сковал ужас. На полу, обвив гигантским туловищем шкаф, лежала змея с остекленевшими глазами. Ее тело все еще судорожно дергалось. Сотрудники поняли, что случилось. Убедившись, что змея мертвая, они быстро открыли шкаф, где я сидел в полном изнеможении, так и не решаясь выйти. Дома, уложив сонного сынишку в постель, я упал на колени перед всемогущим Богом. «Боже, я верю, что ты есть. Ты спас нас от верной смерти. Благодарю тебя!» — рыдал я. «Прости меня, грешника, за неверие и надменность. Преклоняясь перед тобой и перед твоим могуществом, я хочу принадлежать тебе». Тот вечер стал для меня началом новой жизни. Я понял, какой ценностью обладала моя любимая жена. А я, как безумец, жестоко унижал ее веру, насмехался над тем, что было для нее свято. Вскоре я оставил свою работу и вместе с сыном вернулся на родину. Там встретился с христианами и присоединился к церкви, чтобы вместе со святыми прославлять всемогущего Бога и служить только Ему. Thank you. полностью, охотно, тотчас. Когда я был маленьким, у нас на стене красовалось панно со словами «полностью, охотно, тотчас». Таким должно быть послушание детей. Они должны научиться слушаться охотно и тотчас. Они должны слушаться не настолько, насколько им самим нравится, а полностью, так как этого хотят родители. Сколько раз я уличал детей, а позже и внуков в том, что они слушались лишь наполовину, выполняя приказания родителей частично. Со словом «охотно» дело обстоит точно так же. Часто я замечал, как у ребенка надувались губы в знак того, что поручение не пришлось ему по душе. Может быть, это помешало игре или другому приятному занятию. В таких случаях дети старались передать поручение кому-нибудь другому, возмущаясь при этом. «Почему всегда я? Пусть он сделает». Конечно, если отец настаивает на своем, то ребенок повинуется, но неохотно. Некоторые матери уступают в таком случае, говоря: «Ну ладно, если это тебе так трудно, то я сама сделаю». Таким образом укрепляется непослушание ребенка, а это ему никак не в пользу. Теперь о слове «тотчас». Как часто моим детям хотелось сделать сначала то или другое, а потом выполнить поручение. Но если бы им это позволялось, они никогда не сделали бы заданного. Я всегда настаивал на немедленном выполнении. Усвоив эти слова и закрепив их в практике, дети выучили весьма важный урок. Этот урок помог им строить свои отношения с Богом по такому же принципу. Бог хочет, чтобы мы слушались Его полностью, охотно и тотчас. Только такое послушание удовлетворяет и радует Его. И если дети привыкли полностью, охотно и тотчас слушаться родителей, то им нетрудно будет точно так же повиноваться Богу.